Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть пятая. В первую же минуту Нолтон понял, что перед ним отнюдь не новичок. Сначала он решил, что Догерти, который был явно не в лучшей форме, не сможет противостоять даже легким атакам, и нанес ему два боковых удара. Но Догерти умело уклонился, сделал паузу и, как пантера, бросился вперед. Нолтон вдруг обнаружил, что лежит на полу, что у него из носа течет кровь, а вокруг раздаются крики восторга. Он с трудом поднялся на ноги и, осознав истинные возможности противника, решил сменить тактику. Догерти использовал в бою все профессиональные хитрости и уловки. Он понимал, что уступает сопернику в силе, но знал, что Нолтон устал, и это почти полностью уравнивает их шансы. Он не бросался, очертя голову вперед, как в поединке с Дрисколом в бильярдной Ламартино. Вместо этого он постарался вспомнить все, что когда-то умел, полагаясь на свой опыт и мастерство. Он терпеливо выжидал следующие ошибки Нолтона. Но тот больше не допускал промашек. Он дрался осторожно, берег силы, ждал, когда Догерти раскроется. Сам Нолтон представлял собой неважное зрелище. Из носа у него текла кровь, она залила нижнюю часть лица и струилась по шее. Его волосы слиплись от пота, тело блестело, когда он нагибался вперед, делал уклоны, финты, выжидал. 5 минут соперники словно присматривались друг к другу. Держали дистанцию. Ни один из них не имел преимущества, и их удары не достигали цели. Потом бой стал более жарким. Догерти зацепился ногой за складку ковра, и когда он взглянул вниз, чтобы понять, в чем дело, Нолтон изловчился и нанес ему удар в челюсть, развернув его на 90 градусов. Вместо того, чтобы принять прежнее положение, Догерти крутанулся вокруг своей оси и, не успел Нолтон что-то понять, достал его хуком слева. Они обменялись несколькими ударами, потом отскочили в стороны. Нолтон постепенно терял силы. Его поединок с Дрисколом продолжался слишком долго. Он начал тяжело дышать, в то время как Догерти сохранял свежесть. Нолтон старался сблизиться и войти в клинч, но противник умело уклонялся. Затем, подстегиваемый криками возбужденных странных рыцарей, Догерти пошел в решительную атаку. Удачно передвигаясь, Нолтон сумел избежать боя на ближней дистанции, но пропустил пару сильных ударов по корпусу, которые заставили его охнуть. Пока он приходил в себя и немного раскрылся, его настиг апперкот Догерти. Удар пришелся в челюсть. Нолтон откинулся назад, и у него помутилось в голове. Догерти бросился вперед и начал наносить удары по корпусу, а Нолтон вяло отбивался, закрывая руками лицо. Зрители ревели от восторга. «Добей его, Том! Сделай его, старина! Уложи его!» Но они не знали Нолтона. Загнанный в угол, задыхающийся, заляпанный кровью, на грани отчаяния, он почувствовал, как в нем закипает ярость. Он почувствовал это до того, как его совсем прижали к стене и бросил вперед свое покрытое синяками тело. Из последних сил напрягся, чтобы не качаться из стороны в сторону, и попытался достать расплывшееся перед ним белое лицо, но промахнулся. И снова переступая гудевшими от усталости ногами, тяжело дыша, еще раз с неимоверным усилием воли собрался и нанес удар в размытое бледное пятно, которое, казалось, маячило перед его глазами со времен сотворения мира. В нем жил дух настоящего бойца. Он отбросил Догерти из угла. Он упрямо отвечал отчаянными сокрушительными ударами. Догерти стал отступать. Понемногу, но отступал. Нолтон перестал защищаться, а шел вперед и вперед, рыча и мотая головой, когда получал боковые удары по лицу. Ход поединка изменился. Догерти тоже терял силы, Его дыхание становилось все более тяжелым и хриплым. По щекам, шее и всему телу ручьями тек пот. Он смотрел вперед невидящим взором, а его удары были столь же яростными, сколь и малоэффективными. Казалось, он не видит своего противника. «Господи, Том, навешай ему! Ты что, не можешь его вырубить?» — крикнул Дрискл. Напор Нолта не ослабевал. Он наносил удар за ударом по незащищенному телу своего противника. Догерти попытался провести апперкот, шагнул вперед, оступился и упал на колени. Казалось, дело движется к концу, но финал оказался неожиданным. Когда Догерти упал, Шерман подскочил к буфету в другом конце комнаты, выхватил из него бронзовую статуэтку, подбежал к Нолтону, и не успел никто ничего сообразить, как он ударил его. Нолтон обернулся, раскинул руки и рухнул на пол. Из виска его ручьем полилась кровь. На мгновение наступила мертвая тишина, и все взгляды устремились на Шермана. Он неподвижно стоял у буфета, его лицо было мертвенно-бледным. Все были сконфужены. Дюмен и Бут подбежали и склонились над Нолтоном, крикнув Дженнингсу, чтобы он присматривал за Шерманом. Дрискл к этому времени, полностью пришедший в себя, бросился к Догерти. Шерман рванул было к двери, но его остановил Дженнингс, в глазах которого играли нехорошие огоньки. «Стой тут! Ты трус!» — крикнул он. Догерти оттолкнул Дрискла, встал на колени перед Нолтоном и взял командование на себя. Дюмена послали за бинтами, и он притащил целый рулон. Бут принес воды и несколько полотенец, а Дрискл нашел в соседней комнате телефон и вызвал врача. Дженнингс помогал Догерти остановить кровь, лившуюся из раны на голове Нолтона. Все были заняты и не обращали внимания на Шермана. Остановленный Дженнингсом, когда попытался покинуть комнату, он теперь отошел в дальний угол и сделанным безразличием наблюдал за рыцарями, хотя скрыть свой страх ему не удавалось. Шагнув в сторону, он вдруг почувствовал, что его нога за что-то зацепилась, и, посмотрев вниз, увидел, что рядом на полу лежит одежда Нолтона. Быстро что-то сообразив, он бросил взгляд на суету вокруг Нолтона, понял, что на него никто не смотрит, нагнулся, проверил карманы рубашки и пальто и нахмурился от разочарования. Все, что ему удалось найти, это длинный черный бумажник во внутреннем кармане пальто. Шерман положил его себе в карман и снова принял дело на безразличный вид. Через несколько минут прибыл врач. Происходящему он отнесся с профессиональной невозмутимостью и стал осматривать пациента, который лежал на полу в той же позе, в которую упал. Не произнося ни одного лишнего слова и только глухим голосом дав команды принести воды и помочь ему, врач осмотрел рану, промыл ее, зашил и перевязал. Когда он ловко работал хирургической иглой, Нолтон открыл глаза, поднял к голове руку и попытался встать. «Полегче, полегче. Лежи спокойно», — велел ему врач. «В чем дело?» — прохрипел Нолтон. «У тебя пробита голова», — ответил врач, накладывая швы. «Я сшиваю края раны. Вытерпишь?» Нолтон улыбнулся и закрыл глаза. «Что с ним?» — спросил Догерти, когда врач наконец поднялся. «Ничего особенного. Просто оглушен. Опасности нет. С вас $25. «Он может пойти домой?» — спросил Дюмен, расплачиваясь. Врач отрицательно покачал головой. «Он плох. Очень плох. На улице холодно. Доброй ночи». Врач открыл дверь, поклонился и вышел. «Черт болтливый!» — заключил Догерти. «Но что делать с Нолтоном?» «У меня много комнат. Он может остаться здесь», — сказал Дюмен. Таким образом, все было устроено. И Джон Нолтон, в силу необходимости, остался спать под крышей врага. Догерти тоже захотел остаться у Дюмена, и его предложение было охотно принято. Остальные гурьбой вышли наружу. С Шерманом никто ни о чем не говорил. Рыцари посчитали, что он этого вряд ли заслуживает. Хорошо, что все закончилось без полиции. Нолтон, поддерживаемый Догерти, побрел к кровати. Он был не в себе и очень слаб. Ему дали успокоительное, надели на него шерстяную пижаму и словно ребенка уложили в постель. Потом они вышли в соседнюю комнату и закурили. Через 15 минут им показалось, что они слышат чей-то голос и вернулись к своему пациенту. Это был его голос. Он бессознательно говорил во сне. «Лиля», — бормотал он, — «до свидания, Лиля. Ты знаешь, что должна жить, как в сказке. И разрази тебя гром, Догерти. Нет, я не это имел в виду. Лиля». Дюмен взглянул на Догерти и сказал: «Это не для наших ушей, дружище». И они, тихо ступая, вышли из комнаты. Глава 8. На завтра. Когда вы берете в руки некую увесистую штуковину и наносите ею кому-то удар по голове, то это производит сильное впечатление на вашу жертву. Я не шучу и не валяю дурака. Речь идет не о физической боли. Прежде всего я хочу сказать, что отношение этого человека к вам подвергнется немедленному и кардинальному изменению. Он будет переполнен, с одной стороны, страхом, а с другой — жаждой мести. Либо он будет держать дистанцию, чтобы для него была исключена всякая возможность еще раз получить по голове этой штуковиной, либо преисполнится решимости отплатить вам той же монетой. Такова уж жизнь. Странные рыцари прекрасно это знали и гадали, какой путь выберет Джон Нолтон. На самом же деле он не выбрал ни того, ни другого. Но не будем томить вас ожиданием. Ранение Нолтона оказалось даже менее серьезным, чем решил врач. На следующее утро после поединка Дюмен и Догерти, к своему удивлению, нашли его стоящим рядом с кроватью, одетым со шляпой в руке и в пальто. «Прошу прощения за беспокойство», — промолвил он, — «но я ухожу». «Благодарю за гостеприимство, Дюмен. А тебя, Догерти, за честный бой». Не успели они прийти в себя от изумления, как он повернулся и вышел. После этого странные рыцари в течение 3 дней его не видели и ничего о нем не слышали. Исходя из этого, они пришли к заключению, что ему хватило мудрости пойти на попятную и больше в отеле не показываться. Как-то само собой получилось, что никто не стал воздавать должное Шерману за то представление, которое он устроил в доме Дюмена. Конечно, они осуждали его за малодушие и коварство, но в целом отнеслись к нему снисходительно, потому что именно благодаря ему удалось произвести на Нолтона желаемый эффект. Они презирали Шермана, как и всякого интригана и подлеца, но терпели его рядом с собой. Нолтон 3 дня не появлялся в Ламартине, и Лиля в это время ощущала смесь легкого беспокойства и тихой радости. Она ничего не знала о том, что с ним случилось в тот вечер, когда он в последний раз провожал ее домой. Но не забыла о появлении в ресторане Люси Шермана, и это вызывало у нее тревогу. Она тешила себя приятными воспоминаниями и ждала. Утром 4-го дня ее терпение было вознаграждено. Мальчик посыльный положил ей на стол записку. «Дорогая мисс Уильямс, я надеялся увидеть вас раньше, но это оказалось невозможным вследствие одного происшествия. В связи с ним я, скажем так, не имел возможности с вами встретиться. Но не поужинаете ли вы со мной сегодня вечером? Я зайду в отель в 6 часов. Джон Нолтон». Прочитав записку, Лиля покраснела от счастья и спрятала ее под платьем на груди. Она подняла глаза в поисках мальчика посыльного, чтобы передать с ним ответ, но того и след простыл. Однако это ничего не меняло. Она снова будет с ним, с Джоном Нолтоном. Встретившись взглядами с красоткой из табачного ларька, она не смогла скрыть улыбки, такой радостной, что мисс Хьюджес доброжелательно усмехнулась в ответ. Это маленькое происшествие не осталось незамеченным. Дюмен и Догерти, сидевшие на кожаном диване в углу, заметили, как мальчик посыльный передал записку и как Лиля покраснела, прочитав ее. Они обменялись многозначительными взглядами. «Интересно», — сделал вывод Догерти. «Ошень», — согласился Дюмен. «Это от него. Выражение ее лица. Все ясно. Он, что называется, пришел в себя». Когда Лиля спрятала записку у себя на груди, они еще больше уверились в своей догадке. Дюмен вздохнул. Догерти выругался. Они пошли в бильярдную, чтобы выпустить пар и отвлечься. После этого их вовсе не удивило, когда в 6 часов вечера в вестибюль вошел Нолтон и направился к столу Лили. Над его правым ухом был прикреплен небольшой темный кусочек пластыря, и больше никаких следов, полученной в доме Дюмена, раны не было. Он вышел вместе с Лили из отеля, а странным рыцарям оставалось лишь молча за этим наблюдать. Между ними тут же завязалась жаркая дискуссия. Догерти и Дрискол горели желанием тут же принять решительные меры, хотя ничего конкретного предложить не могли. Дюмен, Дженнингс и Бут предлагали не спешить и действовать осторожно. Шерман хрюкнул что-то невразумительное и вышел из отеля. Остальные спорили до 7 часов, а потом разошлись по своим делам, так ничего и не решив. Тем временем Шерман, который видел, как Нолтон и Лиля сели в такси, действовал самостоятельно. У него с соперником были свои счеты. Нолтон и Лиля зашли в ресторан поужинать, и Шерман около часа мерз у входа, ожидая, когда они выйдут. Потом он поехал за ними на концерт в Карнеги-холл и 2,5 часа топтался в фойе, только для того, чтобы обнаружить в конце концов, что либо они воспользовались другим выходом, либо он потерял их в толпе. Глухо выругавшись сквозь зубы, Шерман отпустил такси и, пылая яростью, пошел пешком к себе домой, в жилые кварталы города. Его снедала жажда мести и душила ненависть. С того дня он стал с маниакальным упорством их преследовать. Шерман понимал, что партия проиграна, но отчаяние только удваивало его силы. Он видел женщину, которую так страстно желал, и она улыбалась другому мужчине. От этого Шерман был готов на любую подлость и мерзость. Он был не в себе, и любой пустяк подталкивал его к новым неблаговидным поступкам. Он чувствовал, что его подозрения относительно Нолтона не лишены оснований. Об этом, в частности, свидетельствовало содержимое бумажника, который он вытащил из его пальто в квартире Дюмена. Но он понимал, что этого было недостаточно. В следующем месяце не было и дня, чтобы он не занимался своими тайными расследованиями. Он ходил за Нолтоном, который часто встречался с Лилей, в кафе, рестораны, театры и концертные залы. Сопровождал его, когда он направлялся домой или в Ламартин. Просто шел по улице или гулял в парке. Но это не приносило никаких результатов. Неожиданно привычки у Нолтона переменились. В один прекрасный день он начал обходить агентство недвижимости. Шерман таскался за ним по пятам и для маскировки надевал парик со светлыми волосами и приклеивал усы. Когда Нолтон зашел в 5-е по счету агентство, Шерману показалось, что его заметили, но он продолжал слежку. Нолтон заглянул в следующее агентство, потом еще в одно. В последнем он оставался больше часа, а Шерман в это время топтался в соседнем подъезде. Нолтон вышел вместе с каким-то человеком. То, что за этим последовало, надолго запомнилось Шерману. Они зашагали к станции Надземки, откуда отправлялись поезда в сторону пригорода. У Бруклинского моста они пересели на поезд, идущий в Кони-Айленд. Проехали 2 или 3 остановки после Бат-Бич, затем пересели на троллейбус и в конце концов оказались в унылом заболоченном месте, где стояли только 1 или 2 дома. Где-то в уголке примостился невзрачный ветхий салун. Дело происходило холодным, ветреным январским днем. Однако Нолтон с незнакомцем оставались здесь в течение 3 часов и протоптали в снегу широкую тропинку. Шерман в это время сидел в салуне, пытался согреться дешевым бренди и наблюдал за ними в окно, к Казалось, они и не собираются расходиться. Шерман больше не мог этого выносить. Он побрел к троллейбусной остановке и по пути бормотал. «Что за ерундой они занимаются? Он что, собирается купить дом в этом захолустье?» И тут же его мысли приняли другое направление, отчего Шерман болезненно скривился и резюмировал. «Боги свидетели! Он никогда ее не получит! Я буду не я, если не встречусь с Колли!» «У него есть знакомые бандиты, а это значит...» Он зловеще усмехнулся. На самом же деле, Нолтон устроился на работу. Тем вечером он немало удивил Лилю в ресторане Люси, рассказав ей, как провел день. Они теперь ужинали вместе почти каждый вечер, поэтому Нолтона редко видели в Ламартине. Обычно он ждал Лилю у ее дома. Они обнаружили, что оба одинаково сильно любят музыку и книги, и половину вечеров проводили в концертных залах и театрах. А когда Лиля чувствовала себя неважно или была утомлена, или портилась погода, они оставались у нее дома. В эти дни Нултон читал ей своим глубоким звучным голосом рассказы. Лиля не могла решить, что ей нравится больше – тихие счастливые вечера дома – или увлекательные зрелища в центре города. Но в одном не приходилось сомневаться. Никогда прежде ее жизнь не была такой насыщенной. Буйные краски и полутона этого мира впервые открылись для Лили. Каждый новый день был прекраснее предыдущего. Каждый взгляд и слово Нолтона заставляли ее дышать глубже. Он не говорил о любви, и Лили иногда задумывалась над этим. Но без особой тревоги. Он был внимателен и заботлив, даже нежен. И, конечно, ему не была свойственна застенчивость. Но он никогда не пускался в сантименты. Лили не позволяла себе ни переживать по этому поводу, ни прибегать к каким-либо женским хитростям, к тому же не будучи в них искушенной. Она просто ждала. Вечером, когда он уходил, она шептала себе самой: «Возможно, он это сделает. Скажет мне, когда...» После этого девушка по обыкновению краснела. Даже не оформившаяся мысль вгоняла ее в краску, и она была не в силах ее продолжать. Нолтон мало говорил о себе. Сама же Лиля вскоре после знакомства поведала о своей жизни. Как осталась одна, почти без средств к существованию, в 18 лет, как трудно ей пришлось, как она была близка к отчаянию, как избегала соблазнов и злачных мест большого города. Но в ответ на ее откровенность он ничего не рассказывал. Казалось, он что-то закрыл в себе наглухо, выстроил какую-то крепость, и Лиля никогда не пыталась взять ее штурмом. Потом, упомянутым выше вечером в ресторане Люси, он, наконец, решил немного отодвинуть завесу тайны. Они минут 30 ждали, когда им подадут жаркое. Нолтон был как-то странно молчалив и вдруг сказал: «Сегодня я начал работать». Лиля посмотрела на него. На ее лице отобразилось откровенное удивление. А он сначала улыбнулся, а потом смутился. Затем продолжил, стараясь говорить непринужденным тоном: «Да, я наконец-то нашел работу. Настоящую. Я этим никогда раньше не занимался, но, по-моему, мне понравится». «А что это за работа?» «Она связана с недвижимостью. Распродажа болотистых участков в 25 сотен квадратных футов для строительства домов. Хотя надеюсь, что сначала они будут осушаться». Лиля ничего не ответила, и он добавил: «Но тебе вроде бы не очень интересно». «Интересно», — возразила она. «Но обычно, когда юные леди задают слишком сложный вопрос, она отвечает: „Это так неожиданно, я слишком плохо в этом разбираюсь“». Ее слова прозвучали почти вызывающе, и теперь настала очередь Нолтона погрузиться в молчание. Потом он, наконец, обрел дар речи, и скоро Лиля уже непринужденно смеялась над его рассказами об участках, которые он предполагал продать. «Но кто же их купит?» — усомнилась она. «Да любой, — уверенно заявил Нолтон. На Манхэттене живут 2 миллиона человек. Из них 1 миллион 965 542 человека полагают, что там они смогут зажить припеваючи. В домике с садиком и парой курочек. А остальные 30 с лишним тысяч? О, это агенты по недвижимости. Они лишены иллюзий. Тут Лиля вдруг перестала смеяться, сделалась серьезной и сказала: «Но это непорядочно. Использовать человеческое невежество». После этого Нолтон еще полчаса объяснял тонкости его новой работы и ее этику, но с весьма относительным успехом. Лиля продолжала утверждать, что покупатели станут жертвами обмана, и так твердо стояла на своем, что Нолтон не на шутку встревожился. Неожиданно Лиля его прервала. «Но, конечно, мое мнение не имеет никакого значения», — проговорила она, и больше не касалась этого больного вопроса. Нолтон слегка покраснел и открыл было рот, чтобы возразить, но ничего не сказал. Это только увеличило смущение Лили, и напряжение снял лишь подошедший официант, который опрокинул на скатерть одну из чашек с кофе. После ресторана они отправились на концерт. «Как-нибудь, когда доведу это дело до конца, возьму тебя с собой и покажу участки», — пообещал Нолтон, когда они через 3 часа расстались у дверей дома Лили. «Твое мнение много для меня значит. Ты это знаешь. Доброй ночи». Затем они, как и было между ними принято, дружески пожали друг другу руки. После этого их встречи стали менее частыми. Нолтон говорил, что его новая работа отнимает у него больше времени, чем ожидалось, и горько сетовал, что решение всех вопросов с участками сопровождается трудностями. Но его внешний вид противоречил этим утверждениям. В глазах появился незнакомый блеск, походка сделалась пружинистой, голос стал более звучным. Лиле это нравилось. Он по-прежнему старался встречаться с ней 2-3 раза в неделю. И на первый взгляд могло показаться, что он потерял работу, а не нашел новую. Вместо такси они пользовались теперь надземкой и метро. Вместо орхидеи он дарил Лиле розы и фиалки. Вместо изысканных коробочек его подарки теперь были завернуты в простую бумагу. «Откровенно говоря, я вынужден экономить», — объяснил он однажды вечером. «Я этому рада», — воскликнула Лиля. Всю дорогу в жилую часть города Нолтон пытался выяснить причину такой ее реакции, но она упрямилась и ничего не отвечала. В действительности она и сама толком не знала, в чем дело, но ясно чувствовала, что само по себе и его откровенность их сблизили. «Это и означает счастье», — говорила она себе, — «единственное счастье, которое могло у нее быть». Что касается Нолтона, проблемы агента по продаже недвижимости имели комедийный характер. Так уж обстояло дело. Но называть вещи своими именами в присутствии такого агента было бы небезопасно. Нолтону пришлось испить эту чашу до дна. Да у него были и свои собственные неприятности. Этот месяц надолго остался в его памяти. Прежде всего, он был совершенно уверен, что за ним следит Шерман. Иногда это казалось ему шуткой, порой вызывало серьезное беспокойство. Он не раз порывался пойти в Ламартин и выяснить, направляют ли действия его недруга странные рыцари, или это собственная инициатива Шермана. Но что-то его удерживало от этого. Возможно, воспоминание о том, как тот блефовал при их первой встрече. Интересно, насколько много ему известно. Но таинственная деятельность этого доморощенного детектива не приводила ни к каким последствиям, и Нолтон стал думать о нем все меньше и меньше. Кроме того, ему было не до странных рыцарей. Он занимался продажей недвижимости. Не пытался ее продавать, а на самом деле продавал. Однажды вечером, когда Нолтон зашел за Лилей, она увидела, что у дверей, как в их лучшие времена, ждет такси. «Понимаешь», — объяснил Нолтон, когда они с комфортом устроились на сиденье и машина тронулась с места, — «я родился бизнесменом. Правда, я не думал, что это во мне сидит. Я быстро становлюсь жирным буржуем. Скоро ты будешь мною гордиться». «Только не поэтому», — сказала Лиля. «Значит, я потерял свой последний шанс?» — рассмеялся Ноултон. «Бог свидетель. Больше мне нечем гордиться». «За исключением того, что ты мой друг», — добавил он, вдруг став серьезным. Но Лиля, у которой было хорошее настроение, не оценила его юмор. «Так я твой друг?» — задумчиво спросила она. «А разве нет?» «Я просто пытаюсь разобраться. Я ведь словно часть тебя. Когда ты весел, с тобой удивительно хорошо. А когда ты серьезен, то делаешься невыносимым. Мне иногда кажется, что если бы я где-нибудь поучилась искусству щекотки, то могла бы заметно оживить нашу дружбу». «Ты уже на ком-то практикуешься?» «О, на моей кошке. Она такая важная, что ее просто нельзя не пощекотать. И если это действует на нее...» «Кошки никогда не смеются», — важно изрек Ноултон. «Вопиющее невежество!» — воскликнула Лиля, изобразив безмерное презрение. «Ты что, никогда не слышал о Чешире?» «О сыре?» «Нет, о чеширском коте из «Алисы в стране чудес». «Но это же сказка. А настоящие коты и кошки никогда не смеются. Отличие небольшое, но важное». «Ну, все равно», — вздохнула Лиля. «На тебя-то это должно оказать действие». «Но почему ты думаешь, что я в этом так уж нуждаюсь?» Они потихоньку припирались, без особой страсти и смысла, пока такси не остановилось у ресторана. После ужина молодые люди пошли на концерт в одном из роскошных залов. Программа была короткой, и они приехали к Лиле в половине одиннадцатого, а в их сердцах звучала магическая музыка Гайдена. «Еще рано», — обернулась Лиля в дверях. «Ты не зайдешь и не почитаешь мне что-нибудь? Или мы просто поговорим?» Ноултон сказал, что у него в полночь деловая встреча, и в его распоряжении лишь час свободного времени. Он хотел бы провести его с ней больше, чем с кем-либо еще, если она уверена, что он не будет ее раздражать. «Заходи», — улыбнулась Лиля, начиная подниматься по ступенькам. Ноултон последовал за ней. Они поговорили о концерте. Потом Ноултон прочитал ей отрывок из книги. Лиля в это время полулежала в кресле с закрытыми глазами. Он то и дело останавливался и тихо спрашивал: «Ты не спишь?» Лиля приоткрывала глаза, улыбалась ему и отрицательно покачивала головой. Его тихий голос наполнял комнату музыкальными интонациями поэта чистой красоты. Через какое-то время Ноултон посмотрел на часы и вдруг захлопнул книгу, обнаружив, что в его распоряжении остается лишь 20 минут, чтобы добраться до нужного района. «Ты что, собираешься заняться продажей своих участков?» — спросила Лиля, поднимаясь с кресла. «В такой час?» Ноултон ничего не ответил, схватил свое пальто и шляпу и пожелал девушке доброй ночи. В дверях он обернулся. Теперь в его голосе появились новые нотки, серьезность и нежность. «Завтра я тебе кое-что скажу. Трудно было удержаться, чтобы не сказать тебе это раньше, но думаю, что у меня не было на это права. Теперь же, слава богу, я стану свободным. Но я не хочу ждать до ужина. Ты не пообедаешь со мной?» «Да», — просто ответила Лиля. «Я зайду за тобой в Ламартин к 12, если это не слишком рано. До завтра, до обеда». Он повернулся и торопливо вышел, не оставив ей времени для ответа. В дверях Ноултон взглянул на часы. Было без четверти 12. Такси он отпустил раньше, поспешив к станции Надземки на авеню Колумбус, едва не опоздав на поезд. По пути он нетерпеливо поглядывал на часы. Рядом с ним на сиденье лежала вечерняя газета. Он взял ее и попытался читать, но не смог сосредоточиться. Судя по всему, на этом свидании его ждал вовсе не потенциальный покупатель. На 28-й улице он вышел из поезда, направился на восток по Бродвею и зашел в одно кафе на углу. Оно было точно таким же, как и тысяча других на этой и соседних улицах. Посетителей было мало, зато табачного дыма в излишке. Справа была барная стойка. В задней части ряд помещений за перегородками и дверей, ведущих в другие комнаты. Слева стояли столы и стулья и ряд огороженных друг от друга кабинетов с кожаными диванчиками вокруг деревянных столов. Нолтон быстро огляделся, увидел, что стрелки часов показывают четверть первого, потом медленно прошел мимо кабинетиков, осматривая сидевших там людей. У пятого он остановился. Расположившийся за столом человек поднял глаза и при виде Нолтона встал, протянув ему руку. «Опаздываешь», — грубовато заметил он. Нолтон, ничего не ответив, протиснулся в угол и сел. Человек удивленно на него посмотрел. «В чем дело?» — спросил он. «Ты что-то бледный». «Не говори так громко», — сказал Нолтон, поглядывая на группу из трех человек, которые остановились в нескольких футах от них. «Ладно», — добродушно согласился его собеседник. «Да нам и не о чем долго говорить». Сунув руку во внутренний карман пальто, он достал оттуда завернутый в коричневую бумагу плоский предмет размером с сигарную коробку. «Денежки здесь», — сообщил он, кладя сверток на сиденье рядом с Нолтоном. «Забирай быстро. Как обычно, 2 сотни по 10. Мне они не нужны». Эти слова Нолтон произносил шепотом и с видимым усилием, но держался он невозмутимо и спокойно. Его знакомый даже немного привстал. «Не нужны?» — воскликнул он, но рухнул вниз под предупреждающим взглядом Нолтона и продолжил шепотом. «Что случилось? Наложил в штаны? Я всегда думал, что ты мальчишка. Ты должен их взять». Нолтон с твердой решимостью повторил. «Мне они не нужны. С меня хватит». Так они пререкались четверть часа. Нолтон был спокоен, но тверд. Его знакомый нервничал и настаивал. Нолтон несколько раз просил его говорить потише, так как группа мужчин по-прежнему стояла неподалеку, и мимо постоянно проходили другие посетители. Наконец, убедившись, что Нолтон непоколебим, его приятель безнадежно вздохнул, взял сверток и положил его себе в карман. «Не хочешь, как хочешь», — буркнул он. «А теперь, приятель, позволь я тебе кое-что скажу. Ты гораздо умнее, чем я думал. Мы на крючке. Я это понял, когда ехал сегодня 31-м Монреальским». «И тем не менее», — возмущенно начал Нолтон. «Нет, все в порядке», — прервал его приятель. «Я бы не дал тебе распространять их здесь. Мне только нужны были 2 сотни, а потом я бы принес тебе следующие. Но следующих уже не будет». Нолтон улыбнулся, понимая, что объяснять свои мотивы ему бесполезно, и поднялся, чтобы уйти. Его знакомый, заявив, что ему пора на вокзал, тоже поднялся, и они вместе вышли из кафе. На улице они расстались, улыбнувшись друг другу и тепло попрощавшись. Нолтон зашагал домой с легким сердцем, думая и мечтая о завтрашнем дне. 20 минут спустя, в доме не более чем в 20 кварталах от того, где мирно спал Нолтон, вполголоса возбужденно беседовали 2 человека. Один из них, высокий, с дьявольским огоньком в глазах, сидел одетый в пижаму на краю кровати. Второй, держа в руке пальто и шляпу, стоял перед ним. Он провел 20 минут в кафе на углу 28-й улицы и Бродвея, беседуя с рыжим Тимом, сказал один. «А кто такой этот рыжий Тим?» — спросил человек в пижаме. «Фигура, хорошо известная в определенных кругах. Его знают от Фриска до Нью-Йорка. Сейчас он, кажется, заделался фальшивомонетчиком. Он пытался передать вашему человеку сверток, но тот сказал, что с него хватит и не взял. Очевидно, однако, что у него что-то такое уже есть. Я имею в виду у вашего человека. Я мог бы забрать рыжего Тима с поличным, но решил подождать, чтобы узнать для вас побольше. По-моему, пока лучше вашего человека не беспокоить». Мужчина в пижаме был спокоен и задумчив. Он задал несколько вопросов, и когда получил на них ответы, его глаза удовлетворенно заблестели. «Хорошо поработал, Харден», — наконец сказал он. «Я это подозревал. А теперь, думаю, мы его прижмем к ногтю. Приходи завтра с утра пораньше. Возможно, ты мне понадобишься. Здесь десятка. Доброй ночи». Второй, повернувшись, чтобы уйти, остановился в дверях и сказал: «Доброй ночи, мистер Шерман». Глава 9. Преданный. Странные рыцари в течение 2 месяцев были разделены на 2 лагеря в соответствии с 2 разными доктринами. Одну группу составили Дюмен, Дрискл и Дженнингс. Они считали, что незачем защищать Лилю от самой себя, если она не хочет внимать их серьезным предупреждениям относительно Ноултона, пусть поступает, как знает. Другая группа, в которую входили Догерти, Бут и Шерман, заявляла, что они имеют моральный долг перед мисс Уильямс и что Ноулта надо сбросить с небоскреба или разрезать его на мелкие кусочки, или привязать его к скале на дне Нью-Йоркской бухты. Они много времени провели в спорах, которые возобновлялись всякий раз, когда Ноултон появлялся в вестибюле и уводил Лилю с собой. Они разработали множество стратегий и однажды даже начали склоняться к тому, чтобы принять предложение Шермана и обратиться за помощью к одной из местных банд. Но на практике они никогда ничего не делали, только очень много говорили. Это, однако, не было совершенно бесполезным. Своей болтовнёй они доставляли массу удовольствия красотке из табачного ларька. Как только Догерти приближался к ней, чтобы купить сигару или прикурить, она таинственно шептала: «Он уже мертв?» и изображала радость, когда слышала, что ему подарен еще один день жизни. А для того, чтобы вызвать у Дюмена очередной поток красноречия, ей нужно было всего лишь мрачно промолвить: «О, у наш француз такой крепкие нервы!» Наибольшего успеха она добилась, когда задала им головоломку. Почему это странные рыцари любят республиканскую партию? Ответ, который удалось выжать из нее после нескольких дней дьявольских усилий и угроз, гласил: «Потому что и у тех, и у других система защиты, как в немецкой армии». Но самим странным рыцарям было не до шуток. Они спорили, выдвигали аргументы, строили планы. Дюмен и Дрискл проявляли выдержку и старались удерживать остальных в рамках приличия. Временами, когда остальные становились совсем безрассудными, дело доходило даже до того, что они угрожали выступить в поддержку Ноултона. Но агрессивность Бута и Догерти, а особенно Шермана, не убывала, и решимость их антагонистов стала слабеть. Конец 5-й части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.